Я-то считаю, надо ей себя поберечь, затихнуть на время и обождать. А через год-другой они там наверняка изобретут какую-нибудь таблетку, и люди будут вылечиваться от этой напасти так же просто, как от простуды. Ну, ты знаешь, есть уже эти самые кортизоны. Вот только доктор говорит, неизвестно, какие они могут дать побочные явления, а то можно и навредить. Сам понимаешь, чего все боятся. Я так считаю. Положись на случай, ведь с раком уже того и гляди расправятся, и такие делают пересадки органов, что всю внутренность могут тебе заменить. Джон Апдайк. Кролик вернулся. 1971. Джон Хойер Апдайк. 18 марта 1932, 27 января 2009. Американский писатель, автор 28 романов и других. Известен в частности циклом романов о Гарри Ангстроме по прозвищу «Кролик». В цикл входят «Кролик, беги», «Кролик вернулся», «Кролик разбогател», «Кролик успокоился», «Воспоминания о кролике». Роман Апдайка был написан в период, который можно было бы назвать оптимистической эпохой президентства Никсона. Ричард Милхаус Никсон. 9 января 1913, 22 апреля 1994, 37-й президент США. Во время его правления американские астронавты высадились на Луну. Внешней политикой в этот период руководил Генри Киссинджер. При Никсоне началась политика разрядки в отношениях с СССР. В мае 1972 года Никсон, первым из президентов после Рузвельта в 1945, с супругой посещал Советский Союз. Это было время миссии Аполлона. Тогда все американцы были преисполнены веры в собственное могущество. Многие фразы начинались со слов «Если уж мы смогли высадиться на Луне». В январе 1971 года сенаторы Кеннеди и Джавиц спонсировали биль о борьбе с раком. В декабре того же года Ричард Никсон подписал соответствующий закон и выделил значительные федеральные средства. Разговор велся о войне с раком. Спустя 40 лет многие подобные славные войны с бедностью, наркотиками и террором превратились в обман и пустую риторику. Меня постоянно призывали бороться с собственной опухолью, но я не мог избавиться от ощущения, что это рак ведет войну со мною. Страх перед болезнью, которую предпочитают даже не называть по имени, все еще остается почти суеверным. И надежда на новый метод лечения или лекарства – по-прежнему призрачно. В своем знаменитом очерке «Полин Кейл». Полин Кейл, 19 июня 1919, 3 сентября 2001, сотрудница американского еженедельника «The New Yorker», в 1970-е и 80-е один из самых влиятельных кинокритиков в мире. Описывает Голливуд как место, где можно умереть от воодушевления. Возможно, в городе блеска так и происходит. В Тумар-Виллиже, городе опухоли, иногда кажется, что тебя могут уморить добрые советы. Большинство из них дается бескорыстно и абсолютно добровольно. Я должен незамедлительно начать принимать гранулы вытяжки из персиковых косточек или абрикосовых. Это чудесное лекарство было прекрасно известно древним цивилизациям, но алчные современные доктора скрывают его от больных. В другом письме мне рекомендовали принимать лошадиные дозы тестостерона, наверное, для поддержки морального духа. Я должен был найти способы открыть определенные чакры и перейти в особо восприимчивое ментальное состояние. А питаться в ходе процесса предполагалось в соответствии с правилами макробиотики. Или вообще превратиться в вегана. Не смейтесь над бедным старым мистером Ангстромом из романа Апдайка. Имеется в виду, вероятно, роман «Кролик успокоился». Из знаменитого университета мне прислали письмо о том, что я должен подвергнуться криогенной заморозке и дождаться того дня, когда будет изобретена волшебная таблетка или что-то в этом роде. На это письмо я не ответил, а спустя какое-то время получил другое с предложением заморозить хотя бы свой мозг, чтобы сохранить его кору для потомков. Черт побери, спасибо большое. Но одновременно со всем этим я получил письмо от своей подруги из индейского племени Шайенов-Арапахо. Она писала, что все пытавшиеся лечиться индийскими средствами умирали почти мгновенно. Если кто-то будет предлагать мне лекарства американских индейцев, я должен бежать в противоположном направлении так быстро, как только это будет мне по силам. К некоторым советам действительно стоит прислушаться. Даже в современном, здравомыслящем мире сделать это часто не удается. Ко мне обращались исключительно хорошо информированные люди, которые утверждали, будто вылечить меня может единственный доктор или единственная клиника. Причем доктора и клиники эти находились в самых разных местах, от Кливленда до Киото. Даже если бы у меня был собственный самолет, мне никогда не удалось бы прибегнуть к услугам всех, кого мне рекомендовали. Жители Туморвилля постоянно собирают информацию и слухи о методиках лечения. Я и сам обратился в грандиозную клинику «Дворец» в богатом районе бедного города. Называть это место я не буду. Единственное, что я там получил, это долгое и нудное изложение того, что я и так уже знал, а также укус какого-то жука во время лежания на очередном медицинском столе, из-за чего моя левая рука распухла почти вдвое. Сущий пустяк в бытность мою здоровым человеком, но настоящая катастрофа для того, чья иммунная система подорвана курсами химиотерапии. Должен сказать, что заполучить рак, подобный моему, значит вступить одновременно и в бодрящий, и в печальный период жизни. Бодрящий, потому что мой хладнокровный и исключительно ученый онколог доктор Фредерик Смит может сконструировать такой химический коктейль, который уничтожит некоторые вторичные опухоли и приправит этот коктейль тем, что сведет к минимуму неприятные побочные эффекты. Во времена, когда Апдайк писал свою книгу, а Никсон объявил свою войну раку, это было невозможно. Но в то же время это очень печальный период, поскольку ты сознаешь, что новые достижения медицины и новые эффективные методы лечения, скорее всего, появятся, когда будет уже слишком поздно. Я был очень воодушевлен известиями о новом иммунотерапевтическом протоколе Стивена Розенберга и Николаса Рестифо, разработанном в Национальном онкологическом институте. Возникновение данного документа обусловлено открытием того, что применение генетически модифицированных иммунных лимфоцитов помогает при лечении агрессивных раковых опухолей. Стивен Розенберг разработал метод использования иммунных клеток для лечения пациентов с меланомой. В 2002 году он показал на нескольких пациентах, что иммунотерапия в сочетании с химиотерапией и высокими дозами IL-2 приводит к исчезновению опухоли. В 2006 году продемонстрировал, что рецептор Т-лимфоцитов может быть передан иммунным клеткам, и в сочетании с химиотерапией и высокими дозами IL-2 этот метод может успешно применяться при меланоме. Национальный институт злокачественных новообразований, Национальный институт рака. Является структурным подразделением национальных институтов здравоохранения США. Здесь координируются вопросы национальной программы США по изучению злокачественных новообразований, для чего осуществляется исследовательская деятельность, подготовка кадров, распространение медицинской информации и другая деятельность, в том числе диагностическая, профилактическая, врачебная, психологическая. Слово «воодушевлен» даже слишком слабо. Я был взбудоражен и возбужден. Ученые предложили выделить из крови цитотоксические Т-лимфоциты, подвергнуть их воздействию методов генетической инженерии, а затем ввести их в организм пациента с тем, чтобы они атаковали злокачественную опухоль. «Это может оказаться медициной космической эры», писал доктор Рестифо, словно только что перечитав Апдайка. Но мы уже пролечили геномодифицированными Т-лимфоцитами более 100 пациентов, причем более 20 из них, именно тем методом, который, по моему мнению, может быть эффективен для лечения вашей болезни. Меня поймали, но при этом поставили одно условие. В оригинале игра слов «There was a catch and involved a match». «Catch» – захват, добыча – ловушка, «match» – парный предмет, «матч» – состязание. Моя опухоль должна была вырабатывать белок NY-ESO-1, а в моих иммунных клетках должна была содержаться некая молекула HLA-A2. При наличии этих двух условий иммунную систему можно мобилизовать на борьбу с опухолью. Шансы имелись, потому что у половины людей, обладающих европейскими генами, эта самая молекула наличествует. А после анализа опухоли выяснилось, что она этот белок вырабатывает. Но мои иммунные клетки оказались недостаточно европейскими. Ученые продолжают вести аналогичные исследования, но я несколько ограничен во времени. Никогда не забуду того ощущения пустоты, которое возникло в моей душе, когда я об этом узнал. Самое лучшее в ложных надеждах то, что новые появляются очень быстро. На той неделе, когда мне сообщили, что в моей опухоли нет мутаций, которые сделали бы ее пригодной для какого-либо из существующих таргетных методов лечения, около полусотни друзей прислали мне письма с сообщением, что в телепрограмме «60 минут» был сюжет о тканевой инженерии с помощью стволовых клеток, где рассказывалось о человеке с раком пищевода. Медики сумели вырастить ему новый пищевод. Я тут же связался со своим другом, доктором Коллинзом, отцом генных методов лечения. Применение современных технологий борьбы с раком, в частности основанных на использовании стволовых клеток, порождает целый ряд этических вопросов. Медицина сталкивается с дилеммой – либо спасать уже живущих, но заболевших людей, которым грозит гибель, либо обеспечивать право на жизнь еще нерожденным людям. Если медицина идет по пути использования стволовых клеток, то человеческие эмбрионы начинают восприниматься как генетический материал. Это, в свою очередь, ведет к расширению или, в другом контексте, сужению понятия человечности и может привести к преступлениям против человечности. Надо также помнить, что заявления как медиков, так и бизнесменов относительно современных методов отличаются необдуманностью и поспешностью. Так что нарушение этических принципов может не привести к заложенным практическим результатам, меж тем будет создан прецедент антигуманистического поведения. Решение вопроса во многом зависит от исходного посыла. Так некоторые западные ученые считают, что человек – лишь инструмент, с помощью которого наша ДНК передают самих себя следующему поколению – Ричард Докинс. Его противники, к которым относится и Фрэнсис Коллинз, уверены, человек – это нечто куда большее, чем совокупность генов. В любом случае, единственным этическим основанием для введения подобных методов лечения может стать их всеобщая доступность вне зависимости от финансового уровня пациента. До тех пор, пока передовые методы лечения останутся достоянием лишь состоятельных граждан, применение методик окажется проявлением противоестественного отбора людей, имеющих право на жизнь по имущественному показателю. Фрэнсис Коллинз, директор Национального института по исследованию генома в США и убежденный христианин, полагает, христиане должны восхищаться элегантностью и красотой генома и молиться о возрождении христианской веры среди медиков и ученых. Без этого ему трудно представить, как нам удастся преодолеть эти опасные выводы. Кэролайн Бэйри, «Человеческий геном». Он вежливо, но твердо сообщил мне, что рак уже распространился за пределы моего пищевода и не может быть излечен подобными методами. Анализируя свои ощущения за эти мучительные 7 дней, я обнаружил, что чувствую себя не только разочарованным, но еще и обманутым. «Если ты не сделал чего-нибудь во имя человечества», – писал великий американский просветитель Гораций Манн, – «тебе должно быть стыдно умирать». Гораций Манн, 1796-1859, американский педагог, сторонник народного образования в США, чья деятельность способствовала масштабному практическому воплощению философско-педагогических идей американского просвещения второй половины XVIII – начала XIX веков. Манн являлся последователем просветительской концепции человека, согласно которой к человеческой сущности применяется натуралистический подход. Человек воспринимается в единстве со средой существования, а социальные качества людей возникают в результате усовершенствования их природных задатков и ощущения необходимости исполнять долг перед обществом. Я бы с радостью предложил себя для испытания новых лекарств и новых методов лечения, отчасти в надежде на спасение собственной жизни, но отчасти и в соответствии с принципом Манна. Но мне даже в этом отказано. Поэтому мне пришлось таскаться на сеансы химиотерапии в надежде, что опухоли мои уменьшатся, и для их полного устранения можно будет использовать так называемый кибернож. Все эти методы казались настоящим чудом в сравнении с тем, что использовалось еще совсем недавно. Я собираюсь предпринять одну весьма экзотическую попытку лечения, хотя ее эффективность кажется еще более призрачной. Для этого нужно выявить полную структуру моей ДНК и геном моей опухоли. Фрэнсис Коллинз весьма скептически оценивает пользу подобного предприятия. Он написал мне: «Если мы сравним обе структуры, то можно будет точно определить, какие мутации возникли в раковых тканях и заставили их расти. Вероятность выявления мутаций раковых клеток и нахождения нового метода лечения весьма сомнительна. На данном этапе это нечто абсолютно новаторское». Доктор Коллинз сообщил, что в силу всего вышесказанного стоимость подобной процедуры чрезвычайно высока. Но, судя по моей корреспонденции, практически у каждого гражданина нашей страны либо есть друг или родственник, страдающий раком, либо он сам болен. Может быть, я смогу внести хотя бы малый вклад, который поможет будущим поколениям. Я говорю «может быть», поскольку Фрэнсису пришлось оставить целый ряд своих новаторских исследований, чтобы защитить свою профессию от попыток юристов блокировать действия в самой многообещающей отрасли медицины. Хотя полученные результаты порой нас вдохновляли, а порой отрезвляли, федеральный судья из Вашингтона в прошлом августе принял решение, согласно которому прекращаются все государственные субсидии на исследование стволовых клеток человеческих эмбрионов. Спектр мнений законодателей разных стран по этому вопросу весьма обширен. Так, европейские государственные здравоохранительные документы отражают разное видение данного вопроса. Так, в Италии считается недопустимым как клонирование, так и использование человеческих эмбрионов для исследований стволовых клеток, включая избыточные эмбрионы, оставшиеся после экстрапорального оплодотворения. В Японии после запрета 2000-х годов в 2001 году было разрешено ограниченное клонирование человеческих эмбрионов для исследований стволовых клеток. В Нидерландах исследования на избыточных после ЭКО эмбрионах для развития терапии эмбриональными стволовыми клетками разрешаются. В Саудовской Аравии часть исследований в данной области ограничиваются установлениями ислама, в частности запрещено клонирование с последующим разрушением эмбриона. Наиболее либеральным по отношению к исследованиям стволовых клеток является законодательство Великобритании. Судья Ройс Ламберт рассматривал иск сторонников так называемой поправки Дики Виккера. Поправка носит имя двух республиканцев, которые в 1995 году добились запрета финансирования исследований эмбрионов человека, ведущих к их разрушению. В августе 2012 года апелляционный суд округа Колумбия США поддержал политику администрации президента Барака Обамы, которая разрешила государственное финансирование дополнительных исследований эмбрионов человека, которые приводят к его разрушению, несмотря на запрет подобных финансирований поправкой Дики Виккера, принятой в 1995 году. По этому поводу Фрэнсис Коллинз сказал, что во вверенных ему медицинских подразделениях продолжаются исследования в этой многообещающей области науки, а обещание финансирования только подтверждает обязательства медиков по отношению к пациентам, страдающим болезнями, которые однажды станут излечимыми благодаря этим исследованиям. Апелляционный суд США признал законность государственного финансирования исследований эмбриональных стволовых клеток. Это постановление стало финальным актом в трехлетней борьбе национальных институтов здравоохранения с общественными организациями, пытающимися запретить использование стволовых клеток эмбрионов по этическим соображениям. Фрэнсис Коллинз – христианин. К созданию подобных клеточных образований в исследовательских целях он, как если вам интересно и я сам, относится резко отрицательно. Но он надеется получить хорошие результаты из уже существующих человеческих эмбрионов, созданных для экстракорпорального оплодотворения. Экстракорпоральное оплодотворение от латинского «экстра» – «снаружи», «вне» и латинского «корпус» – «тело», то есть оплодотворение вне тела – «эко». Вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае бесплодия. Синонимы оплодотворения в пробирке, оплодотворение инвитро, искусственное оплодотворение. Эти эмбрионы все равно погибнут. Однако религиозные маньяки стремятся запретить использовать даже их, поскольку видят в несформировавшихся эмбрионах равных себе людей. Политизированные спонсоры подобного псевдонаучного бреда недостойны того, чтобы жить, не говоря уже о том, чтобы умереть. Если вы хотите принять участие в войне против рака и других ужасных болезней, присоединяйтесь к борьбе против этой чудовищной глупости.